Глава 19. Паша обожал физическую активность. В тренажерный зал ходить не всегда хотелось, но часок активной движухи с гирями дома, отжиманий, подтягиваний, растяжки и все в таком роде всегда был в его расписании. Саше тоже не была чужда физкультура. Она 3 раза в неделю ходила на модный нынче поул-дэнс и стязала себя на пилоне. А еще любила пробежки, и иногда они вместе с Пашей наворачивали пару километров в ближайшем сквере. И однажды Саша после очередной преодоленной дистанции сказала Павлу: «Слушай, а можно как-то объединить физнагрузку с сексом?» «Отжимания с проникновением?» — улыбнулся парень. «Типа того. Давай придумаем такой секс-фитнес», — предложила Саша. «Совместим. Будем придумывать и тут же пробовать», — сказал в ответ Паша. «Я не против», — хихикнула девушка. И уже на следующий день они приготовились изобрести новое направление в фитнесе. Так как в любом случае подразумевались разные проникновения, то оба были голые. «Разминка в фитнесе — это что-то прелюдии, правильно?» — спросил Паша девушку. «Логично», — ответила та. «Если брать наш секс-фитнес, то в такой прелюдии лучше сильно не перевозбуждаться. Будем просто визуально наслаждаться нашими телами», — предложил парень. Они встали лицом друг к другу и начали делать наклоны, махи руками-ногами и все, что положено в таком случае. Получалось возбуждающе и немного прикольно. Член Паши был обвислым и поэтому слегка телепался в стороны, а Сашины титьки иногда смешно вибрировали. Но к концу разминки мужской хер уже приобрел определенную твердость. «Так, начнем с приседаний. Надо придумать, какой секс мы туда можем внедрить», — задумался Паша. «А давай так», — сказала Саша. «Я встану перед тобой на колени, ты будешь делать медленные приседания, а я буду ждать твой стоячий хуй в своем рту. При нашей разнице в росте, когда я на коленях, то губы как раз напротив твоего хера. Должно получиться». Начали пробовать. Сначала получалось не очень. Саша не успевала поймать член ртом, и хуй попадал ей по щекам, и даже в глаз ткнулся разок. Но потом дело пошло. Паша опускался вниз, а потом медленно поднимался, и его хер входил в подставленный рот девушки. Упражнение понравилось обоим. С приседаниями для Саши тоже быстро нашли выход. Паша лег на пол, а девушка встала прямо над его лицом и стала делать очень глубокие приседы, чтобы ее пизденка опускалась на губы Паши. Он еще и язык подставлял, которым иногда мог смочить и анус своей подруги. С еще одним упражнением для бедер, становая тяга на прямых ногах, все получилось придумать быстрее, особенно для Саши. Правда, ей пришлось встать на небольшую подставку, чтобы ее попец был на уровне Пашиного хера. Она сначала наклонилась вперед, он вставил член в ее пизденку и положил руки Саши на спину. Это было исходное положение данного упражнения. Преодолевая сопротивление мужских рук, девушка разгибалась в пояснице, а Паша начинал выход из ее лона, но не до конца. Как только Саша снова наклонялась, парень углублялся хером в пизду, уже до основания. Когда пришла очередь Паши делать такое упражнение, то девушка просто запрыгнула на него спереди, обняв талию мужчины ногами, рукой внедрила член в свою дырку, обхватила Павла за шею и плотнее к нему прижалась, а он стал наклоняться вперед вместе с нею. Фрикции делать не получалось, но простое нахождение хера в пизде добавляло огня упражнению. С отжиманиями было совсем легко. Саша легла на пол, Паша принял упор лежа над ней так, чтобы его рот располагался над пизденкой. Сгибая руки, он старался в нижней точке внедрить свой язык в женскую дырочку. А потом Саша встала в упор лежа над лежащим Пашей, чтобы в нижней точке лизнуть его хер или яйца. И вот оба подошли к домашнему турнику. Мышцы спины тоже надо нагружать. Паша помог Саше повиснуть на турнике. Подтягиваться самостоятельно она еще не могла. Силенок не хватало. Поэтому парень, стоя позади девушки, положил ладонь в ее междуножное пространство. Для пущего эффекта запустил один палец во влажную дырочку и так помогал ей подтягиваться, слегка поднимая Сашу вверх. А вот девушка утяжеляла ему упражнение. Паша повис на турнике, она села перед ним на табурет, и когда он подтягивался, то останавливался в верхней точке, чтобы Саша взяла его член в рот на пару секунд. Получилось подтягивание с задержкой верхней точки. Очень эффективное упражнение для широчайших мышц спины, да еще и в комбинации с минетом. Так как основные группы мышц нагрузку уже получили, то парочка перешла к заминке. Она была уже не оригинальна по сравнению с основным комплексом секс-фитнеса. Оба были уже очень возбуждены. У Паши член уже просто выламывало от столь длительного пребывания в стоячем положении. Поэтому Саша просто легла на фитнес-коврик, Паша быстро оказался сверху и в самой банальной миссионерской позиции отпялил девушку. И, кстати, еще один момент из их жизни. Кончал парень уже в Сашино влагалище. Она стала принимать противозачаточные. Ну и ей было приятно ощущать горячую сперму Паши внутри себя. В общем, первая тренировка по секс-фитнесу прошла успешно. Другие упражнения было решено придумать в следующий раз.